Как показаться лжецом? Не оглядываясь, мы улепетываем от гаражей. Мне то и дело чудится, будто когтистая лапа касается моей руки, а шею обдает горячее дыхание. Лишь когда мы снова оказываемся на людной улице, я позволяю себе обернуться. Фух, это всего лишь игра воображения, позади никого нет. Вот уже и дом Стива. Едва мы гурьбой переваливаемся через порог, я захлопываю дверь. Некоторое время мы переводим дух. Ангарат хватает ртом воздух. «Вы видели?» — спрашиваю я. Анвар кивает. Ангарат качает головой и, отдуваясь, говорит. «Я была слишком далеко. Ох, ну когда, наконец, я смогу по-хорошему их разглядеть?» «Лучше не надо», — качает головой Анвар. «Доставайте телефоны. Проверим, что записалось», — командую я. Мы просматриваем видео со всех трех, но запечатлеть хоть что-то удалось только мне. Правда, на экране нет практически ничего, кроме серой дымки. «Немного нечетко», — морщится Ангарат, проигрывая запись по новой. «Все произошло быстро», — комментирует Анвар. «Поэтому и получилось размыто. Существо не погналось за нами, и на том спасибо. Думаете, это был Тед? Или упавший человек? Или кто-то еще?» — гадает Ангарат. «Кто его знает?» — пожимаю плечами. Щелкает дверной замок, и на пороге, загораживая собой весь уличный свет, возникает фигура Стива. «Выходит, тебе нельзя доверять, Билли», — выговаривает мне Стив. Он сжимает руки в кулаки и чуть запрокидывает голову, убирая волосы со лба. «Я сказал тебе не встречаться с Анваром, а ты меня ослушался. Хуже того, ты и Ангарат втянул в свои подвиги». «Мистер Сти», — начинает было Анвар. «Пожалуйста, отправляйся домой, Анвар», — холодно перебивает Стив. «Уходи, пока я не сказал того, о чем потом пожалею». «Он ни в чем не виноват», — вступаюсь я. «Анвар мой друг. Он вел себя, как подобает другу». «Да уж, хороший друг», — кривится Стив. Анвар таращится на меня. Его и без того большие глаза становятся похожи на два озерца. Бросаю на него извиняющийся взгляд. Анвар выскальзывает из гостиной. Еще мгновение, и входная дверь распахивается, а затем захлопывается. «Ангарат, ты тоже отличилась», — говорит Джули, глядя на дочь и качая головой. «Вы нам солгали. Ни на какую ферму вы не ходили. Мы сами отправились туда, чтобы устроить вам сюрприз и угостить обедом. Но, как выяснилось, никто из сотрудников вас и в глаза не видел. По нашей просьбе они даже проверили записи с видеокамер. Мы уже собирались звонить в полицию». «Мам! Никаких мам! Хватит плести небылицы, сколько можно? Покажи, Билли!» «Дай им телефон», — требует Ангарат, поворачиваясь ко мне. «Что там такого у тебя в телефоне?» — хмурится Стив. «Ну, мы с Анваром и Ангарат считаем, что творится неладное». Заметив, что Стив готовится возразить, я повышаю голос. «И мы знаем, что вы нам не верите, поэтому решили попытаться заснять одного из серых, чтобы вы удостоверились, что мы не врем. Этим мы сегодня и занимались». «Серых?» — недоумевает Джули. «Название я придумала», — поясняет Ангарат. «Кожа-то у них серая». Джули и Стив переглядываются, но Стив протягивает руку за моим телефоном. Они смотрят видео, затем поднимают глаза на нас. «Теперь видите?» — спрашивает Ангарат. «Если честно, — отвечает Стив, — я вижу только одно. Вы оба изрядные фантазеры. Но, к сожалению, для вас игра окончена. Наше терпение лопнуло». «Нам лучше пойти домой, Ангарат», — подхватывает Джули. «Боюсь, с идеями, как отметить день рождения, тебе лучше попрощаться. Лгуньи не заслуживают праздника». Ангарат открывает рот, словно вот-вот закричит, но слезы опережают звук. Они такие крупные, что, кажется, можно услышать, как они медленно скатываются по щекам. Внутри меня бурлит и нарастает жар. Он похож на рвоту, горячий и хлесткий. «Почему вы нам не верите?» — хочется орать, но мой голос срывается, и я понимаю, что тоже плачу. Я злюсь, а еще меня расстраивает, что Стив не верит мне даже сейчас. Теперь ясно, почему Сильвия считала, что мне не следует с ним видеться. В самом деле, какой прок раз за разом убеждать кого-то в своей правоте, если он и слушать не хочет?